Глава 10. Конец лета. «Шо, опять?» Царь вновь летал вокруг него искрой, но явно был этим недоволен. «Ты вроде спать шел, или уже выспался?» «Да нет, я только глаза закрыл и уже здесь». Максим хотел вздохнуть, но не мог. Болело и устало все тело. «Слушай, а как я выгляжу?» Маша являлась как сфера, внутри которой бегает ее царь. «А я как?» «Ну, если тебе так уж важно, то ты тоже выглядишь как сфера. Хотя я бы сравнил вас с планетами, отдельными мирами, ведь у каждого свой собственный мир. И да, ты тоже далеко не весь желтый и светящийся. Темных пятен у тебя полно». «Это же плохо. Значит, у меня есть какие-то провалы?» Мальчик забеспокоился. Зеркала тут не было, так что посмотреть на себя он не мог. И хотя царь, возможно, преувеличивал, но вроде не врал. «О, — сказал царь многозначительно, — у тебя, безусловно, есть провалы, но это не провалы в прошлом, а недоразвитие в будущем». «Чего?» — Максим решил, что надо приучать искорку объясняться попроще. «Ты иногда такой умный, что я забываю, что ты всего лишь ребенок. В общем, это то, что ты еще можешь развить, заполнить своим светом. Твоему уровню еще расти и расти, и не знаю, есть ли у него вообще предел. Хотя, конечно, до солнца ты никогда не дорастешь». Мальчик взглянул на солнце. Огромное, нестерпимо яркая звезда пульсировала в темноте между миллионами маленьких искорок, окружающих ее в виде сферы. Ее вид завораживал и отпугивал одновременно. Внезапно волна света отделилась от него и ударила по части сферы. Искры на мгновение вспыхнули, а затем некоторые из них разгорелись в десятки раз ярче. «Ого! Кажется, случилось что-то важное». Царь тоже засветился сильнее обычного. «Посмотри, они... Ого! Солнце объединило их царей и добавило новых. Много. Вот только, мне кажется, или свет стал не таким ярким?» «Разве такое возможно?» Максим присмотрелся к звезде. Она все так же полыхала, но теперь действительно казалось чуть тусклее, чем минуту назад. «Ты прав. Смотри, какие они стали яркие!» Мальчик завороженно любовался необычными искрами. Они будто переливались, становились больше. Оглядевшись, он заметил еще один похожий огонек, но совсем рядом. Тот тоже мерцал, и мальчик понял, что свет исходит не из одной области, а просачивается изнутри, врываясь сильными лучами. «Красиво!» Он смотрел на огонек, стараясь разглядеть мельчайшие детали, и вдруг понял, что видит на внутренней стороне сферы город. Тот занимал лишь маленький кусочек, но бросался в глаза благодаря своим зданиям и узорам улиц. «Любуешься моей работой?» — горделиво спросил царь. «В смысле твоей?» Максим не понял, о чем говорит его искра. «Ну хорошо, хорошо, нашей!» Царь сделал еще один оборот вокруг мальчика. «Это Маша Т. Ее царица пожертвовала собой, чтобы слиться с хозяйкой. И смотри, что получилось!» Максиму очень нравился результат. Получилась вогнутая планета, освещенная изнутри маленьким теплым солнышком. Он смутно помнил, что видел где-то подобную картинку, но где именно? «Кстати, поздравляю с повышением уровня и выполнением первого квеста». Тон у царя был ехиднее некуда. «У тебя есть награда и, скажем так, нераспределенные очки характеристик. Хотя на самом деле это просто избыток наномашин, выработанных в новых условиях. Хочешь посмотреть, что можно улучшить?» «Конечно. А как?» Мальчик с раннего детства любил игры, где героя можно развивать. «Здесь у меня не то что интерфейса, даже тела нет». «Есть. Правда, для этого тебе придется заглянуть в себя. Ну или мне придется заглянуть в тебя, а тебе в меня. «А, не думай. Просто очень внимательно смотри мне в глаза. Вот так». Максим буквально провалился внутрь царя. Его на секунду ослепило, а в следующее мгновение он уже стоял перед светящейся фигурой человека, по обеим сторонам которого пестрели надписи, скакали какие-то графики, а в одном из углов виднелась емкость, наполненная светом. «Это что?» — ткнул мальчик в банку и понял, что тело у него не прибавилось, зато появилось что-то вроде курсора. Поводив им из стороны в сторону, он оглядел комнату, в которой находился. Она была почти точь-в-точь похожа на одну из лабораторных комнат в посольстве, в котором он жил. Белые стены, пол и потолок, светодиодные лампы, несколько столов и стульев. Большой диван, кровать он помнил особенно отчетливо. На нем мальчик лежал после процедур. Было в комнате и много нового, начиная от огромного панорамного окна, которое открывало вид на океан, до изображения его. Максим откуда-то знал, что это именно его тело. Он привычно сел на диван и понял, что в этот момент у него появились ощущения. Руки и ноги. Правда, все такие же бело-желто светящиеся, как вчера. Хотя сегодня он видел их более отчетливо. Глядя на ладони, он вдруг заметил маленького змея, спящего как будто внутри его левой руки. «О, заметил-таки! Это твоя награда за квест!» Царь в образе кота сел на спинку дивана. «Как с ним общаться, я еще сам не знаю. Но он разумный. Ну, псевдоразумный, как и я. Только я гораздо умнее. А он еще, можно сказать, из яйца не вылупился». «А что нужно сделать, чтобы он родился?» — заинтересовался мальчик. «Можно вложить в него все свои полученные очки характеристик, и тогда он, возможно, родится. Но это не точно. В конце концов, тут есть большая разница между виртуальным и реальным миром. Например, я есть и тут, и там. Вижу твоими глазами и могу давать подсказки. А он... ну, что он может сделать полезного? До боевой версии ему еще бесконечно далеко. Лучше вложи в себя. В мышцы, в кости, в рост. А еще лучше в меня, в мои вычислительные мощности, мозги. А можно посмотреть характеристики как-то более наглядно?» «Более наглядно? Да тут же и так все нагляднее некуда. Вот сила натяжения мышечной ткани. Вот объем и скорость циркуляции крови. Вот состав костей. Вот...» — царь перечислял, тыкая лапкой по индикаторам. «Стоп! Тебе это, наверное, ни о чем не говорит? Ну ладно, давай попробую». Индикаторы и графики исчезли, а на их месте появилось несколько десятков надписей. Кот, взглянув на недоумевающего мальчика, вздохнул, и количество надписей сократилось до 12, а затем и до 5. Остались сила, ловкость, выносливость, интеллект и восприятие. «Так тебе все ясно? Если хочешь понять, что я включил в характеристику, просто нажми на нее». Максим так и сделал. Ткнул в силу, и появилась подсказка. Сила — это производная от массы, умноженной на ускорение. «Чего?» — удивленно посмотрел на царя мальчик. «Не забуду второй закон Ньютона!» — гордо ударил себя лапкой в грудь кот. Максим отвесил ему подзатыльник. «Ладно, ладно. Намек понял. Попробуй еще раз». Сила влияет на количество переносимого веса, общую конституцию, удар в рукопашном бое, возможность поднять и удерживать оружие и предметы. Ловкость объединяет чувство равновесия, скорость реакции и движения, влияет на применяемые приемы рукопашного боя, дальность и точность броска, возможность использования акробатических приемов. Что такое акробатические приемы? Хождение по канатам или по кромке забора, прыжки на большие расстояния или с большой высоты, уточнил царь, после чего надпись дополнилась. «Круто! Максим нажал на следующую характеристику. Выносливость влияет на скорость регенерации тканей. Вывод из организма вредных веществ и радиации. Ого! А она у меня высокая. Почти половина заполнена. У остальных хорошо, если десятая часть. Да, природно-лабораторная предрасположенность, скажем так. Зачем ее тебе повысили до такой степени, я не знаю. Но хотя бы о мелких порезах ты можешь даже не думать. Заживут мгновенно. Интеллект объединяет природную сообразительность, эрудированность и образованность. Влияет на скорость усвоения информации, срок обучения новым навыкам, анализ ситуации и собеседника, понимание сложных и абстрактных понятий. «Ничего не понял», — грустно сказал мальчик. «Хотя эта характеристика не намного меньше той же силы. Да и как наномашины могут улучшить ее? Интеллект же надо развивать книгами и тренировками. Мама всегда так говорила. Больше читать и больше думать». «Совершенно верно. Но ты думаешь о многом сразу. Например, читаешь умную книжку, а думаешь о том, что кушать хочется, или о том, что ноги мерзнут. И нужные нейронные синапсы в мозгу создаются медленнее, а наномашины их усиливают. И когда ты вспоминаешь, можно увеличить скорость поиска нужного воспоминания. Понятно?» «Нет, ничего почти не понятно». От слов мальчика кот грустно опустил голову. «Прокачаешь хотя бы до половины, поймешь. Читай дальше». «Восприятие состоит из чувств и влияет на дальность зрения, меткость и скорость прицеливания, четкость слуха, возможность видеть в темноте, точно определять направление шумов, подмечать мелкие и неочевидные детали». «Здорово! Он у меня даже больше, чем сила и ловкость». «Ничего, со временем снизится. Это у тебя пока возрастной бонус к зрению и слуху действует». «Порадовал. Это все?» Максим с надеждой осматривал панель развития персонажа, пытаясь найти какую-нибудь магию или хотя бы техническое умение. «А теперь приступим к самому важному. У тебя, кроме всего прочего, есть еще три основных навыка. Первый и самый важный – это я и мой вычислительный центр. Как твой персональный царь, я полезен всегда и везде. Даю умные советы, ищу информацию, которую можно усвоить, а главное, потрясающе выгляжу в образе кота. Если ты разовьешь меня, то в следующий раз, когда мы попадем в чужой мир, я смогу дольше тебя защищать и, возможно, даже обрету там новую форму. Хорош себя нахваливать. Какие два других варианта?» «О, они почти не стоят упоминания. Первое — это величина резерва наномашин, который ты сможешь использовать в следующий раз. А второе — этот бесполезный червяк». «Ладно, вроде понял». Максим ткнул на банку со светом, потом выбрал интеллект. «Постой, забыл добавить. Действия необратимы. Один раз решив, обратно уже не вернуть». Положил ему на плечо лапу кот. «Ну и просто запомни, я самое полезное, что у тебя есть». «Да, конечно». С этими словами мальчик повысил ползунок рядом с интеллектом до половины и отпустил. Ничего не произошло. Только рядом со шкалой интеллекта добавился маленький серый отрезок. «А чего так мало?» «А ты хотел чуть поднять и сразу стать гением?» — ухмыльнулся царь. «Нет, дружок, мы с тобой не в сказке. Так это не работает. Теперь, когда наномашины получили задачу, они будут подстраиваться. А потом ты уже сможешь тренировками быстро этот пробел заполнить. Поэтому я и говорю, что я полезнее. На мне результат скажется уже завтра». «Жалко». Не слушая кота, он выбрал хранилище наномашин и влил в него остатки резерва. «Мда!» — кот грустно вздохнул. «Будем надеяться, что тебе не понадобятся мои чрезвычайно полезные, но еще не развитые навыки до следующего поднятия уровня. А когда оно будет, это поднятие? Что надо делать, чтобы наномашины быстрее вырабатывались? Питаться хорошо и перераспределять на них ресурсы, что ты сейчас и сделал. Но кроме наномашин, ты должен усиленно тренироваться, чтобы твои основные характеристики росли. «Ой, а почему выносливость упала почти в два раза?» — только заметил Максим. «И правда. Значит, резерв учитывался в твоей выносливости. В следующий раз оставь немного. А теперь будь добр, отправляйся-таки спать». Максим закрыл глаза и тут же провалился в беспамятство. Во сне он чувствовал, как течет по сосудам кровь, как напротив его живого сердца мерно работает еще одно, механическое. Он представлял, как тысячи маленьких машин бегут по красным магистралям и, доезжая до своих целей, забираются в гаражи клетки. Но все это ему, конечно, только снилось. Разбудил его громкий и настойчивый стук в дверь. «Максим, открывай!» — раздался настойчивый голос Романа. «Тебе пришли». «В смысле ко мне?» Мальчик открыл декоративную защелку. «Кто пришел?» «Белоснежка и семь гномов». Телохранитель потрепал его по волосам. «Просыпайся. Одень хотя бы штаны и спускайся вниз. И быстро». Сходив в ванную и быстро натянув одежду, мальчик спустился вниз. Там, в гостиной, почти не отходя от порога, стояла в полном составе семья инженера Евгения. «Максимка!» — взвизгнув от восторга, крикнула одна из девочек и, вырвавшись из рук отца, бросилась ему на шею. Крепко обнимая, она начала его целовать, слюнявя лицо. «Ты чего?» — Максим взглянул на нее и заметил черную область вокруг радужки. «Маша, перестань! Постой здесь спокойно». Маша, на удивление, легко послушалась и тихонько встала рядом. Мальчик видел, с каким трудом ей достается это спокойствие. Она все время терла руки и шевелила пальцами, а с губ ее не сходила улыбка, которой больше всего подходило определение «безумная». «Ого! Мы ее еле одели, чтобы она сюда голышом не побежала», тихо произнесла Настя. «А ему стоило только сказать». «Это не так важно. Максим, мы пришли поблагодарить тебя всей семьей», строго произнес Евгений. «Сегодня с утра Маша очнулась впервые за неделю и сразу сказала, что это ты с котом ее спас. Я не знаю, что это за кот, но она, до этого никогда тебя не видев, точно описала и назвала имя. Спасибо за то, что вернул в сознание нашу девочку». Евгений, его жена и дочка низко поклонились. «Вы зачем этот цирк устроили?» — удивился Роман. «Максим, к тебе это тоже относится». «Мы в неоплатном долгу перед тобой», — продолжил хмуро Евгений. «Проси о чем? Проси, чтобы они отдали тебе меня», — перебила отца Маша. «И я всегда-всегда буду с тобой». «А не рановато ли?» — подняла бровь Марина. «Ну, то есть я все понимаю, влюбленность...» «Молчи, старая ведьма!» — вскрикнула девочка, изменившись в лице так, что у Максима по спине побежали мурашки. «Себе его решила забрать, а мне рано?» «Да, рано», — строго сказала Настя. «И вообще, это очень смахивает на психоз. Он, конечно, в разы лучше комы или полной потери личности, но, надеюсь, это пройдет». «Нет, теперь он только мой, а я только его». Девочка сжала кулаки, и по пальцам потекла кровь. «И я не собираюсь от него никуда уходить». «Психоз», — согласно кивнула Марина. «И как это лечить? Изоляцией и препаратами?» Маша зашипела, как большая кошка. Она выгнула спину, чуть растопырила руки, скрючила, как совиные когти, пальцы и с вызовом посмотрела на девушку, готовясь прыгнуть в любой момент. «Аккуратно, она так одного убила и чуть не убила другого», — предупредил Евгений. «Маша, прошу тебя, успокойся. Максим, скажи ей». «Маша, тихо!» Мальчик был в замешательстве. «Пожалуйста, сядь и не трогай никого!» Девочка тут же успокоилась и села прямо у его ног, прижавшись к ним. Она терлась о штанину головой и улыбалась. Роман тихо выругался и, уперев в бока руки, отошел к окну. Марина сочла за лучшее отойти от неадекватного ребенка на другую сторону комнаты, так, чтобы их разделял стол. Обострение маниакального психоза проходит за пару месяцев, полгода максимум, начала рассказывать Настя. Препаратов для снижения такой активности у меня нет, так что надо съездить в город. Поэтому я прошу вас пока потерпеть мою дочку. Думаю, Максим сможет ее убедить в том, что сохранение всех окружающих целыми и невредимыми в ее интересах, иначе он уйдет. При этих словах девочка так сильно вцепилась ему в ногу, что стало больно. Максим внимательно посмотрел на нее. «Маша?» Девочка тут же подняла глаза. «Если ты будешь делать больно мне или моим близким, я не прощу. Ты поняла?» Девочка послушно закивала и слегка ослабила хватку. Она выглядела как кошка, которая напакостила, и ее облили ведром холодной воды. «В общем, я прошу, чтобы она пожила с вами, пока нет лекарств. И очень прошу за ними съездить. Я напишу список, что нужно купить или обменять в аптеке». «А вот тут будут проблемы», — Роман наклонился и достал из-под стола разорванный бронежилет. «Чем это вас так?» — Евгений угрюмо осматривал полоски ткани. «Какие-то ножи?» «Когти», — спокойно сказал телохранитель. «Очень-очень острые когти. Как вот у этой девочки. И они, по всей видимости, появились у всех, кто попал под теракт и пережил его. В городе сейчас настоящий хаос». «Как же вы выбрались?» Настя с ужасом переводила взгляд с порванного бронежилета на дочь. Быстро и метко стреляя в головы, Роман налил себе кружку кофе и, подвинув табурет, сел за стол. «Их там тысячи. Таких безумцев, каких я бы и людьми не назвал. Они скорее дикие звери». «Очень опасные звери», — добавила Марина. «Быстрые, сильные и выносливые. Они бежали за нашей машиной километров 40. Потом, правда, развернулись и вернулись в город. А еще им почти нипочем пули, выпущенные в упор. Там, где нормальный человек не встанет, они даже не ложатся». Полковник отхлебнул кофе. «Но, к счастью, они все же не бессмертные мертвецы. Попадание в сердце или мозг гарантированно укладывает на повал». «Вы ведь так шутите, правда?» Евгений был в замешательстве. «Учитывая вчерашнее, я легко поверю в то, что больные обезумели. Но в зомби они превратиться не могли». «Я, кажется, ни разу не произнес этого слова». Роман откинулся на спинку стула. «Хотя оно тут, пожалуй, вполне подходит. Если хотите, можете ехать в город самостоятельно. Но мне кажется, остался только один вариант. Быстро достроить яхту и отправиться во Владивосток». «Зачем туда?» «Там гарнизон крупнее. Больше военных должно было выжить». Телохранитель нахмурился. «А там, где мы, там порядок. В крайнем случае, из Владивостока можно отправиться вглубь страны. В любом случае, оставаться на маленьком острове, на котором большая часть населения превратилась в жутких зомби, мне совсем не хочется». «Значит, мы отправимся с вами», — неожиданно твердо сказала Настя. «Но тут наш дом. Мы его 10 лет обустраивали», — возразил Евгений. «Дети дороже. Сколько человек влезут в яхту?» «Все, кто остался в деревне, не влезут», — подумав, сказал инженер. «Только 8 человек. Но чтобы ее достроить даже ударными темпами, все равно нужна неделя. Это самый минимум». «Значит, мы должны продержаться неделю. Запасов у нас хватит и на месяц. Сейчас главное — безопасность. Нужно подготовить все как следует, чтобы не пришлось потом мучительно сожалеть. Тогда 2 недели, чтобы сделать предварительный спуск на воду, посмотреть, как судно держится на плаву. «Неделя», — спокойно оборвал Роман. «Это даже много, учитывая обстоятельства. Но неделю мы продержимся в любом случае. Нам нужно сообщить обо всем соседям. Они должны знать, что происходит». «Конечно. Только не забудьте добавить, что они не смогут поплыть с нами. 3 места наши, 4 ваши». Полковник встал из-за стола. «Лишнего оружия у меня, к сожалению, нет. Но я видел у вас дома ружье. Стрелять умеете?» «Немного». «Значит, носите его постоянно с собой. Мало ли, когда эти твари доберутся до поселка. Мы с Мариной возьмем на себя посменный караул. В свободное время будут тренировки. Дежурство начнем сегодня. И, пожалуйста, продолжите ремонт немедленно». «Хорошо, мы пойдем». Евгений вместе с дочкой вышли. Настя еще немного постояла, потом попрощалась и вышла тоже. Маша осталась сидеть у ног Максима. «Ты так и собираешься стоять у лестницы?» Роман посмотрел на девочку. «Бери своего питомца и садись за стол». Максим послушно сел. Девочка, не отрывая от него взгляда, опустилась рядом. «М-да. И что нам с ней делать?» Телохранитель скептически посмотрел на девочку. «Марина, как думаешь, это пройдет?» «Не уверена. Чем экспериментировать, лучше ее пристрелить. Меньше мучиться будет от неразделенной любви». «Я шучу», — быстро добавила девушка, глядя на потянувшегося к пистолету Романа. «Если она просто маньячка в острой фазе, то это пройдет. А вот если это повреждение мозга...» «Хочешь сказать, что это может быть навсегда?» Роман поставил перед мальчиком тарелку со вчерашним пирогом. «Ешь». «Ну, или очень надолго. На несколько лет, например. Максим, а что ты молчишь? Это ведь тебя она считает спасителем». Мальчик долго подбирал слова, которыми можно было бы оправдать происходящее, да еще и объяснить, как все было на самом деле, не представ при этом психом похлеще Маши. В конце концов он не выдержал и рассказал все так, как было, но стараясь не углубляться в детали.